— И зовут эту даму? — Вигдис Албу. — Ал... Албу? — Точно. В Норвегии проживает всего две Вигдис Албу, и одна из них 909 года рождения, другой 43 года, она проживает в Слемдале по адресу Бьернсрокет, 12, Сарне Албу. И вот, шеф, фокус-покус, номер их телефона. — Не называй меня так, — пробурчал Харри, снимая телефонную трубку. Халворсон едва не застонал. — Так ты недоволен? Неужели я опять не угодил? — Недоволен, но дело не в этом. Шеф Мюллер, а я никакой не шеф, усек? Халворсон хотел было что-то возразить, но Харри уже предостерегающе поднял руку. — Фру Албу. Чтобы выстроить такой дом, как у семьи Албу, потребовалось много денег, времени, места и вкуса. По мнению Харри, весьма дурного вкуса. Выглядело это так, будто архитектор, если, конечно, в этом участвовал архитектор, попытался соединить скромный дачный домик с гасиендой южноамериканского плантатора и фешенебельной виллой в пригороде норвежской столицы, к тому же выкрасив свое творение в розовый цвет. Вступив на подъездную дорожку, ведущую через ухоженный сад с декоративными кустами и маленькой бронзовой статуей пьющего из ручья олененка, Харри почувствовал, что ноги его тонут в мелком гравии. На коньке гаража на две машины красовалась овальная медная табличка, на которой был изображен флаг, золотой треугольник на синем поле. Из-за дома раздавался громкий собачий лай. Харри поднялся по широкому крыльцу с колоннами и позвонил в дверь, ожидая, что сейчас его встретит чернокожая Матрона в белом переднике. «Привет», — прощебетал нежный голосок той, что отворила дверь. «Вигдис Албу...» Выглядело так, будто только что сошла с экрана, где показывали очередной рекламный ролик о пользе фитнеса. Нечто подобное Харри случалось наблюдать по телевизору, возвращаясь домой далеко за полночь. Она обладала типичной белозубой улыбкой, обесцвеченными волосами куклы Барби и крепким тренированным телом представительницы высшего общества, упакованным в тесное эластичное трико и коротенький топик. Грудь же, если и была искусственной, то владелица ее... Явно хватило разума, чтобы не переборщить с размером. «Харри, входите», — улыбнулась она слегка подкрашенными большими голубыми глазами с едва заметными лучиками морщинок. Харри вступил в просторную прихожую, где чуть не наткнулся на высоченного, едва ли не по пояс ему вырезанного из массива дерева жирного и уродливого тролля. «Я как раз решила немного заняться хозяйством», — снова ослепительно улыбнулась Вигдис Албу, аккуратно, чтобы не нарушить макияж, смахивая пальцем капельку пота. «Тогда я сниму ботинки», — сказал Харри, и тотчас же вспомнил о дырке на правом носке. «Нет-нет, я вовсе не об уборке. Слава богу, для этого существует прислуга», — рассмеялась хозяйка дома. «А вот белье я люблю стирать сама. Ведь должны же существовать какие-то границы, за которые посторонним вход заказан. Вы не находите?» «Очевидно, вы правы», — пробормотал Харри, едва поспевая за ней вверх по лестнице. Миновав колоссальных размеров кухню, они вступили в гостиную, откуда через стеклянные раздвижные двери можно было попасть на открытую веранду. Всю стену напротив веранды занимало гигантских размеров кирпичное сооружение, нечто среднее между зданием городской ратуши Осло и могильной плитой. «По чертежам Пера Хуммеля, к 40-летнему юбилею Арне», — сказала Вигдис. «Пер наш друг». «Да уж, видно, Пер расстарался. Такое камнище». «Вы ведь знаете Пера Хуммеля? Того самого архитектора. Он еще построил новую часовню Холмен-Коллини». «К сожалению, нет», — сознался Харри и протянул ей фотографию. «Я бы хотел, чтобы вы взглянули вот на это». По мере того, как Вигдис изучала фото, на лице ее проступало изумление. «Да ведь это же Арно снимал нас в позапрошлом году в Ларколлине. Откуда у вас этот снимок?» Харри несколько повременил с ответом, желая определить по выражению ее лица, действительно ли она хочет это знать. Вроде бы удивление было вполне искренним. «Мы обнаружили этот снимок в туфле некой Анны Бетсен», — сказал он наконец. Харри видел, как на лице Вигдис Албу со скоростью цепной реакции вслед за мыслями, догадками и предположениями промелькнула вся гамма чувств, характерная для мыльных опер. Сперва изумление, затем замешательство и, наконец, растерянность. Потом одна из идей, поначалу с легкостью отвергнутая, как неправдоподобная, снова вернулась и постепенно стала превращаться в ужасную догадку.